дороги. Елена привычно боялась опоздать на поезд. Частые поездки не притупили этого страха, к которому прибавилось странное ощущение. Вернется ли она домой? Да, и не забыть присесть на дорогу, выключить свет, газ. Ну, с Богом. Ключ повернут в замке. Она на улице. До поезда почти час. Еще 10 минут до трамвайной остановки почти бегом. И трамвая не пришлось ждать слишком долго. У вокзала уже привычным стало продираться через ряды торгующих пивом и сигаретами, одутловатых теток и перекошенных молодчиков, но мимо уже подали состав. Праздничная, немного загадочная атмосфера фирменного поезда, освещенные окна, корректные, аккуратно одетые проводницы, мягкие диваны, быстро испарились недавние страхи, как будто добежать до своего места уже значило выиграть какой-то важный приз. Как человек одинокий и не очень счастливый, во всяком случае, по мнению тех, с кем она общалась, Елена была любопытна и доброжелательна, особенно с новыми людьми и случайными попутчиками. А вот однокурсники, одноклассники, соседи и сослуживцы последнее время тяготили ее все сильнее. Только привычная уже скрытность помогала не показывать раздражение, когда к ней обращались с вопросами не по службе. А о чем болтают в коллективе почти исключительно женском? Уж во всяком случае не о работе. Какое счастье, что она вырвалась. И на этот раз почти на неделю. Да, что-то не спешат попутчики. С тех пор, как подорожали билеты, совсем опустили поезда. Даже невыгодно, наверное, это подорожание никому. А неплохо было бы проехаться в купе одной, как в СВ. Вечер. Снег блестит при свете вокзальных фонарей. Медленно поплыла за стеклом платформа. Странное чувство овладело Еленой. Тревога, до этого терзавшая ее изнутри, ушла, как только тронулся поезд. Как будто движение состава забрало напряжение, и Елене стало спокойно и легко. Вот моя жизнь, словно карта, лежит предо мною, проникновенно пропела певица из репродуктора, который включился от толчка, как бы сам собой. Елена почти не удивилась совпадению этих слов со своими мыслями. Это были точные слова, выражающие ее чувства. Как прочитать карту своей жизни, понять ее переплетение, угадать путь среди бездорожья? Отчетливо осознала она вдруг свою беспутность. Когда-то еще в школе учительница химии сказала о ней: «У Елены много дорог, как бы она ни заблудилась». И правда, ей тогда казалось, что она совсем справится, смело бралась за любое новое дело. Например, во время учебы на биофаке Гродненского университета взялась за постановку студенческой оперы «Архимед». Многие сомневались, говорили, что не сумеет. И что же? Сомневающиеся были посрамлены. «Архимед» прошел несколько раз с успехом и в университете, и на гастроли ездили. Когда пригласили в Москву, ректор не дал денег для всей труппы и поехали за свой счет. Она и еще две подруги. «Эх вы! Да мы сами бы оплатили вам дорогу», — сетовали москвичи. «У нас и афиши уже были готовы». И после оказалась она с подругами в комнате на 26-м этаже у какого-то Гоги. впервые в жизни пили чачу. Был там и еще один мужичонка, тоже восточного вида. Кажется, именно он и был режиссером московского «Архимеда». Когда она увидела, что режиссер приобнял ее подругу Наташу за плечи, а Гоги что-то явно неприличное нашептывает Лариске, то вскочила на подоконник и громко обратилась к собравшимся в этой уютной комнатке, что если они немедленно не оставят девочек в покое, то она выпрыгнет в окно. Конечно, сейчас ей просто смешно вспоминать свою несуразную выходку. Если проанализировать, она просто хотела обратить на себя внимание, но не только. Была обида за то, что ее детище Архимед по-настоящему так и не увидит московской сцены. Надо было просто занять денег и вести всех, и солистов, и хор за свой счет. Но тогда эта сумма казалась такой огромной, а ведь вся жизнь могла бы повернуться иначе. Постановку заметили бы, и ее тоже. «Странно, — думала Елена, — почему мне часто мерещится, что вот-вот что-то случится, русло жизни повернется резко и войдет в иную колею, и потечет, как было задумано, а не так, как пока получается, хаотично, сумбурно, неотчетливо». Как тогда испугались эти ребята, закричали «слезай, слезай!» «Да мы вас не тронем и не собирались!» Странно вспоминать собственное сумасбродство. Она бежала вниз по лестнице, а тот из них, который был режиссером, кричал ей вслед: «Ты хорошая девчонка!» Но было поздно что-либо исправлять. Так и закончилась бесславно вся эта затея с Архимедом. Был еще эпизод, будто бы пустяковый, но запомнился навсегда. Как-то, выходя из троллейбуса через узкую переднюю дверь, увидела молодую маму с двумя малышами. Один на руках, а другой, чуть побольше, уже стоял сам и держался за юбку. Женщина попросила Елену вынести его из троллейбуса. Ощутив в руках тепло маленького тела, она почувствовала такую нежность, которой не ведала доселе. После распределения собирались компании в туристические походы. Кто на Домбай, кто поближе на озера. Но ей никуда не хотелось, ни к чему не лежало сердце. Все казалось скучным, пустым. И неожиданно для себя, а уж тем более для всех окружающих, вышла замуж. Не по любви, не кому-то назло, а просто чтобы куда-то себя деть. Тогда почему-то считалось, если девушка не вышла замуж во время учебы, вряд ли выйдет потом. Ущербной не хотелось себя чувствовать, слишком была самолюбива. Проводница принесла чай, прервав ее воспоминания, как будто оборвалась кинопленка. Да, билеты дорожают, а чай уж не такой, как бывал в этом поезде прежде, и не горячий, не ароматный, не крепкий. Со студенческих лет помнилось выражение: чай должен быть как поцелуй, горячий, крепкий, сладкий. Почему-то с этим выражением ассоциировалось воспоминание о том, с каким ужасом и отрезвляющим разочарованием поняла она в вечер своей свадьбы, что сотворила непоправимую глупость. И все сама, из-за собственного сумасбродства, нежелания слушать советы. Сама все это организовала, женила, можно сказать, на себе давнего поклонника, который и ухаживал за ней так впрок, на всякий случай, без каких-то особых намерений. Организаторский опыт с Архимедом не пропал даром. Не отдавая себе в этом отчета, она не доверяла самодвижению жизни, за что и получила от нее. Жених сам по себе был неплох, просто они вопиюще не подходили друг другу. Это было видно со стороны, но и сами они ощущали смутно. Вроде все как у людей, но что-то не так. Может, Мичурин был виноват? Его слова «мы не можем ждать милости от природы»? А ведь любовь — это именно милость. Так и по-польски, кажется, звучит. Милость, милование, миловаться. Надо было ждать именно милости. Она же гордая, думала, что сумеет все сама. Виктор был человек прямолинейный, рациональный, но и порядочный, хозяйственный. У его родителей на окраине города был свой дом. Там исправляли свадьбу. С ее стороны пришли всего две подружки. Родители не захотели принять участие в этом фарсе. Но никто не знал, кроме решительно настроенного жениха, что Елена была к моменту свадьбы беременна, поэтому так спешили. Ей непонятно было, почему родители не одобрили ее выбора. Виктор учился на курс старше Елены в университете, был известен несокрушимой работоспособностью, цепкостью в сочетании с известной наивностью и несносностью, что иногда указывает на потенциального гения. Сейчас, по прошествии времени, можно утверждать, что из всех перечисленных самым важным свойством оказалась цепкость. Он сумел остаться на плаву и в изменившейся ситуации и устроился удачливее многих. Но тогда посторонним более всего бросалось в глаза полное отсутствие чувства юмора и прямолинейность ее избранника. Ее неудачные романы на первом, втором и третьем курсах кончались слишком быстро и бурно. За бездельников и лоботрясов, с которыми она проводила время, Елене не раз доставалось от мамы. Почему же она не была рада, когда дочь решила выйти замуж разумно и выбрала для этого трудолюбивого Виктора? Мама еще как-то смирилась с этим браком, но не бабушка. Та даже спросила, а любишь ли ты его? Отступать было некуда, и она ответила, да, конечно. Вместе с мамой купила первое попавшееся платье из набивного нейлона, не очень декольтированное, с бантом на воротнике. Платье по тем временам было не так убого, как ей теперь представлялось, и уж во всяком случае не было фаты. Она выходила замуж, не будучи девушкой, и поэтому считала фату неуместной. На фотографии они с Виктором до неприличия молодые смотрят друг на друга с испугом. Фотографии, сделанные в мастерской, очень точно отражают их подлинные отношения. Все было как-то наспех. Свадебный ужин скомкан. Они пошли пешком провожать Галю и Инну через парк, и Виктор вырывал свою руку от неловкости, с непривычки, когда она пыталась опереться на него. Сломался каблук, все было так нелепо, хуже некуда. А уж о том, что было по возвращении домой, у нее и сейчас нет сил вспоминать. Поезд остановился. В дверь купе постучали. Елена испытала почти облегчение. Вошел мужчина ее лет. В дутом пальто, со спортивной сумкой, возможно, бывший военный. Во всяком случае, повел себя корректно и в меру отчужденно. Время позднее. Улеглись, погасили свет. И, вопреки желанию, потекли дальше кадры из прошлой жизни. Но теперь Елена старалась направить воспоминания в нужное русло. Пора, наконец, подумать о приятном, ведь она едет навстречу Джампьеро. Когда она увидела его впервые? Кажется, уже более 10 лет тому, на конференции по радиационной генетике. Южный город у моря, осенью, цветы и фрукты, изобилие и праздничность, как это было принято во времена расцвета застоя. Конференция была представительная, международная. Елена тогда только что рассталась с Виктором, вернее, решила расстаться. Он об этом еще не знал, но пользовалась любым предлогом уехать из дома. И так, кстати, пришлось приглашение на конференцию. Научный туризм был в моде, доклад не проблема. В этой поездке ей везло. Почему-то, но совсем не из-за своего доклада, весьма посредственного, Елена вдруг ощутила себя центром всеобщего, во всяком случае, мужского внимания. Все сложилось удачно с самого начала. Самолет прилетел в Баку под вечер, но было еще светло. Запомнился теплый ласковый ветер, первым встречающий пассажиров, выходящих из самолета на трап, овевающий особым настроением приключения, счастье. Их привезли в лучшую в городе интуристовскую гостиницу, на самом берегу. И сразу, чуть успели умыться и переодеться, пригласили в ресторан ужинать. «О, вернисаж, о, вернисаж! Какой портрет, какой пейзаж!» — пела Лайма Вайкули загадочно и соблазнительно. Елена вошла в зал почти танцующей походкой, и, казалось, все глаза были устремлены на нее. Да, это был момент взлета. Танцевать она всегда любила. Их приехало двое из одного города, из одного института. Спутником Елены был Анатолий Иванович, доктор наук и заведующий соседнего отдела. Еще в самолете он настроился на флирт, как на неизбежное командировочное развлечение, что ей совсем не понравилось. И когда их поселили рядом с обычными шуточками, «А может, вам один номер?», Елена не поддержала игривый тон. Она ведь была настроена на любовь, а не на интрижку. И любовь действительно была ей подарена. Вернее, она тут началась. Первый день работы симпозиума был чем-то вроде пристрелки взглядами. Попадались интересные лица. А уж от похотливых, маслянистых и плотоядных просто некуда деться. Но его, своего избранника, она увидела только на следующий день, когда их повезли на экскурсию в горы. Поднимаясь по лестнице, Елена услышала сзади возглас: «Синьорита!» Она оглянулась и увидела очень высокого рыжеволосого человека с каким-то мальчишеским хохолком в мешковатом костюме по моде, которая до нас тогда еще не дошла. Она остановилась, как бы узнавая, прочитывая лицо напротив. Подвижное, меняющееся, неуверенное. Ему нельзя было не улыбнуться. И почти сразу захотелось от чего-то уберечь, защитить. «Синьорита, почему я не видел вас раньше?» И самые банальные, самые обычные слова вдруг приобрели праведческий глубокий смысл. Он говорил по-русски свободно, но с легким акцентом. Почему-то подумала, что он из Прибалтики, а может, из Чехословакии или из Польши. И, словно отвечая на непрозвучавший вопрос, он представился: «Джампьеро Беллинджери, Венеция». Они пришли в столовую вместе. Первый признак начинающейся любви — она почти не могла при нем есть, хотя никогда не страдала отсутствием аппетита. Они сели визави. К счастью, его соседом оказался председатель одной из секций. Они разговаривали о делах, и ее смущение не замечали остальные. Только он, этот рыжеволосый итальянец с подвижным лицом Пьеро, бросал на нее выразительные взгляды. Да, его так и звали, Джампьеро. В автобусе по дороге в горы они оказались рядом, на заднем сиденье. И он написал ей в записной книжечке свое имя, свой адрес. Она не могла поверить, что он и правда Пьеро, Джампьеро. Будто ей подсказал его имя кто-то в тот момент, когда она его увидела. Бывают романы бурные, стремительные, когда все происходит сразу, в первый день, в первую ночь, может, и навсегда. Но в этот период своей жизни Елена не верила в длительность бурных романов. Ей хотелось продлить волшебство первых минут в автобусе. На обратном пути она нарочно не села рядом. Не хотела, чтобы окружающие заметили их взаимное тяготение и сплетничали о них. Он глядел на нее издали вопросительно. Она смотрела на него тоже, но тогда, когда не видел он. Ей как будто надо было вспомнить, где видела она прежде это лицо, такое подвижное, меняющееся, ироничное, грустное. Кого он ей так сильно, так мучительно напоминал? Поездка была прекрасной. Горы, покрытые низкорослыми деревьями, радовали золотисто-розовыми оттенками листвы. Этот октябрьский, размытый, импрессионистский колорит стал фоном для чувства, которое заполняло ее постепенно, как вино заполняет бокал. Дорога среди гор, поросших рыжим лесом, петляющий по серпантину автобус, его присутствие за спиной, которое она чувствовала, не оборачиваясь. И странная тишина в салоне, наполненном голосами. Жизнь приобрела еще одно измерение, новую ступень свободы. И хотя больше между ними ничего не произошло, ну, сидели рядом на прощальном банкете, но разговаривать приходилось на все стороны сразу. Все тогда мечтали завести знакомство за рубежом, заполучить приглашение. Но иностранцев еще охраняли. Пасли мальчики из МИДа или из КГБ. Препятствовали интимным контактам по мере сил. Поэтому и попрощаться толком не удалось. Утром в день отлета встретились в лифте. Что-то пробормотали на бегу. Столько новых знакомых появилось из разных стран. Менялись адресами и сувенирами. Один польский профессор пытался ухаживать за ней всерьез. Смотрел печально и беспрерывно звонил в номер. Она же в тот вечер, после банкета, ждала совсем другого звонка. Полно. Уж не померещился ли ей особый свет, который исходил от Джампьеро? Уж не сочинила ли она все сама? Как назло, и сослуживец притащился в последнюю ночь в номер без приглашения. Пьяный, растекшийся, противный. Он-то заметил все ее маневры в автобусе. Все пассы на банкете. Ну что, одна осталась последнюю ночь. Глазки разбежались. Пытаясь облапить, упал, зацепился за телефонный шнур. Телефон отключился, задребезжал. Сдержанно и обычно, Елена выплеснула все свое раздражение, все обманутые надежды на оторопевшего, враз протрезвевшего коллегу. — Как вы посмели? — Убирайтесь! — Нет, чините теперь, чините! Что хотите, делайте! — Я жду звонка, а он... Чучело, тюфяк набитый, размазня и туда же, лезет. Ей потом пришлось очень пожалеть о своей злости, выплеснувшейся сгоряча. А поездка кончилась как бы ничем. Как проскользнувший меж пальцами песок, утекли золотые денечки. Не утрата, нет, потерять можно только то, что имеешь. А тут поманила только издалека. Мелькнула и сгинула во тьме. Осталась лишь как запах духов в коридоре, как след шагов на лестнице, обманчивое очарование мимолетной встречи.